Книга четвертая. Разные разности человеческие. 150. Вопрос по совести. И вообще, чего, собственно, нового вы хотите? Мы больше не хотим делать причины преступниками, а следствие палачами. 151. Польза самых строгих теорий. Если человек держится самой строгой теории морали, то к нему относятся снисходительно, прощая многие нравственные слабости, ибо их пропускают через очень редкое сито. Напротив, жизнь свободомыслящего моралиста постоянно рассматривают под микроскопом, держа в голове мысль, что ошибка жизни служит вернейшим аргументом против неприемлемого для нас познания. 152. Само по себе. Прежде спрашивали, что такое смешное? Как будто бы это было нечто вне нас, а смешное являлось его качеством, и истощались в догадках. Один богослов думал даже, что это наивность греха. Теперь спрашивают, что такое смех, как возникает смех. Подумали и решили, что в нем самом по себе нет ничего хорошего, ничего прекрасного, ничего возвышенного, нет ничего дурного, что все дело в состоянии души, в котором мы называем такими словами те или иные вещи вне и внутри нас. Мы снова отняли у вещей их предикаты, или, по крайней мере, вспомнили, что дали их им сами. Заметим же, что мы все-таки не потеряли способности давать вещам предикаты и вместе с тем не сделались богаче или скупее. 153. В чем познают себя? Как только животное увидит другое животное, оно тотчас же мерится с ним силами. Точно так же делают люди, пребывающие в первобытном состоянии. Из этого следует, что каждый человек испытывает себя только с точки зрения собственных оборонительных и наступательных возможностей. 154. Неудачники. Они сделаны из такого материала, что обществу позволено делать из них то или другое. При любых условиях они чувствуют себя хорошо и не жалуются на неудавшуюся жизнь. Некоторые из них созданы из слишком особенного материала, не то чтобы очень благородного, но все-таки более или менее редкого, так что обычно они занимают неплохое положение в обществе, и потому, за исключением единственного случая, когда они живут ради своей личной цели, во всех других обстоятельствах могут принести обществу вред. Ибо если индивидууму его жизнь кажется неудавшейся, то на общество ложится вся тяжесть его нерасположения духа, болезней, раздражительности, так как вокруг него образуется душный воздух. 155. Что за снисхождение? Вы страдаете и требуете, чтобы мы были к вам снисходительны, если в минуту страдания вы оказываетесь несправедливыми к вещам и людям. При чем тут наша снисходительность? Вы сами должны быть осторожнее ради самих себя. Страдание — это очень хороший способ извинения. Вы наказываете самих себя, если бываете несправедливы к чему-нибудь. Вы помрачаете этим свой собственный глаз, а не глаз других. Вы приучаете себя к ложному, искаженному взгляду. 156. Мораль жертвоприношений. Быть воодушевленным, приносить самого себя в жертву — вот первое слово вашей морали. И я охотно верю, что вы, как говорите, считаете это честным. Только я знаю вас лучше, чем вы знаете самих себя. Если ваша честность может идти рука об руку с такой моралью, вы смотрите с высоты ее на ту другую, трезвую мораль, которая требует самообладания, строгости, повиновения. Вы называете ее эгоистической. И действительно, вы бываете честны по отношению к самим себе, если она не нравится вам. Она должна вам не нравиться. В то время как вы исполняетесь вдохновением и делаете из себя жертву, вы наслаждаетесь тем упоением мысли быть единым с личностью сильной, будь то Бог или человек, которому вы себя посвящаете. Вы утопаете в чувстве своей власти, о которой свидетельствует опять-таки именно жертва. В действительности, вам только кажется, что вы приносите себя в жертву, вы, наоборот, в мыслях превращаете себя в Бога и наслаждаетесь собой как таковым. С точки зрения такого наслаждения, как жалка и бедна покажется вам та эгоистическая мораль повиновения, обязанностей, рассудочности. Она не нравится вам, потому что здесь действительно надобно жертвовать. И жертвуя, не приходится чувствовать себя превращенным в божество, как это чувствуете вы, принося себя в жертву. Одним словом, вы хотите упоения. Вы хотите чрезмерного, а та презираемая вами мораль против упоения и против чрезмерного. Я верю вам вполне, что она ненавистна вам. 157. Художник. Немцы хотят при помощи художника возбудить в себе и пережить воображаемую страсть. Итальянцы успокоить свою действительную страсть. Французы — доказать свое суждение и иметь повод к речам. 158. Распорядиться своими слабостями как художник. Если мы непременно должны иметь слабости и признать их, в конце концов, законными над собой, то я пожелал бы каждому иметь, по крайней мере, столько художественной силы, чтобы он мог из своих слабостей сделать подкладку для своих добродетелей и своими слабостями возбудить в нас желание его добродетелей, то, что так замечательно умели делать музыканты. Как часто в музыке Бетховена слышится резкий, спорливый, нетерпеливый тон. У Моцарта резвость честных вертепников, при которой сердце и душа требуют немногого. У Рихарда Вагнера захватывающее беспокойство, от которого у самого терпеливого человека теряется хорошее расположение духа, но потом все они снова овладевают своей силой. Все они во время своих слабостей возбуждают в нас нетерпеливое стремление к их добродетелям и делают наш язык в 10 раз чувствительнее к каждой капле их звуков духа, красоты, добра.